Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас любовью Иешуа Мессии. И да благословит Господь этот шаббат, наполнит наши сердца Его миром и Его благодатью еще больше. Тема, о которой я хочу поговорить с вами сегодня, называется «Отношения с Богом». Отношения с Богом, личные отношения с Богом. И вы знаете, есть разные виды отношений. И сегодня мы попробуем с вами поговорить о всех этих видах отношений, в которых Господь открывается нам. Но вначале я хочу поговорить с вами о том, о приоритете отношений с Богом. Какое место вообще отношения с Богом должны занимать в нашей жизни? И первое место, которое давайте откроем, это Матфея, Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Аминь. И вы знаете, этот стих на самом деле, он просто показывает нам, что любовь к Богу и отношения с Богом, они всегда должны быть превыше всех других отношений с окружающими нас людьми. В первую очередь, акцент нужно сделать в своей жизни на Боге. И я помню, когда мы только познакомились с Олей, и мы поехали, она тогда ходила еще в православный храм. Я как-то с ней один раз поехал в этот храм православный в Хайфе. И посмотрел, как там все происходит. И я ей говорю: «Оль, слушай, что ты сюда ходишь? Найди себе какую-то нормальную общину, там, где будет разбираться слово». Потому что я в Беларуси видел, как должна выглядеть община. «И ходи в эту общину». Ну и тут оказалось, что Оля, она была знакома с Викой. У Вики папа пастор, и через Вику она пришла в нашу общину. И поэтому Вика большой вклад сделала в жизнь Ольги и вообще во всю нашу семью. Спасибо Господу и тебе. И дальше она начинает ходить сюда в общину. И знаете, через какое-то время она приходит ко мне и говорит: «Ты знаешь, Слава, ты у меня на втором месте, а Бог у меня на первом месте». Я такой: «Ничего себе, а я тогда неверующий, я думаю, что такое, что там делают?» Я ей говорю: «Слушай, Оль, ты, наверное, тебе надо вернуться в храм туда ходить, оставь это все, возвращайся в храм, ходи». Но я был неверующий тогда и не понимал. Но на самом деле потом это стало одним из факторов, которые послужили к тому, что я сегодня вместе с Господом. Поэтому слава Богу и спасибо моей жене за то, что она была верна Господу. И поэтому в нашей жизни отношения с Богом, они должны быть на первом месте, вне зависимости отношений с другими людьми, с близкими нами людьми, как здесь сказано. Давайте откроем еще одно место, оно более серьезное. И когда я первый раз прочитал его, я сказал: «Вау, как такое может быть вообще?» 14 Луки, 14 глава, 26 стих. И здесь написано: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Аминь. И читая этот стих, я вначале думал: «Ну, Господь, ну вот как? Ведь ты же Бог любви. Ты же учишь нас, что мы должны всех любить. А тут я читаю, что я должен возненавидеть всех людей, которые близкие мне. Ну вот как это в моей жизни может проявиться?» И вы знаете, потом уже я нашел ответ в книге Второзакония. Давайте откроем это место. Второзаконие, 13 глава. 6 по 8 стих, там дается ответ на то, что говорится здесь. 13 глава, 6 по 8 стих. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его, и не прикрывай его. Аминь. И вот в свете этого места можно понять то место, что значит возненавидеть. То есть, если в моей жизни кто-то из моих близких, он пытается отклонить меня от воли Божьей, он пытается увести меня в сторону, то я должен выбрать Бога. И не выбрать его, то, что он мне говорит. Об этом говорит возненавидеть. То есть я должен возлюбить больше Бога, а не того, кто как бы близок ко мне. И в моей жизни были такие моменты, когда я, допустим, учился в Технионе, я пришел к своей матери, я говорю, мама, Бог говорит мне, что я должен уйти учиться в Ортбрауду. Она мне говорит, сын, ты что, обалдел? Ты что, это же Технион, это университет, а ты куда, в колледж какой-то, что ты, что будет с тобой? Да ты опять, наверное, что-то начало и ничего не заканчиваешь. Так вот, как бы все бросаешь посередине. Я говорю, мама, мне Бог говорит. Она мне говорит, никакой Бог тебе не говорит, оставь, что ты придумываешь себе отмазки. И тогда стал как бы кардинальный вопрос, или послушать маму, остаться там, где хочет мама, или пойти за Богом, там, где видит меня Господь. Я выбрал вопреки тому, что хочет мама, то, что хочет Бог. И потом она сама прославляла и благодарила Бога за то, что я не послушался ее, а пошел туда, говоря, вот какой сын. Поэтому в нашей жизни очень важно, чтобы мы выбирали волю Божью, вопреки того, что говорит мама, жена, дети или кто-то другой. Чтобы мы двигались за Богом и могли провести эту границу в отношениях с близкими нам людьми и в отношениях с нашим Творцом. Отношения с Богом, они должны быть всегда на первом месте и превыше всего. И Бог, Он поможет нам выстроить правильные отношения с нашими близкими. Он поможет нам выстроить правильные отношения с братьями и сестрами в общине. Он поможет нам выстроить правильные отношения с друзьями, которые в мире. Он поможет выстроить нам правильные отношения с нашими соработниками. Но только если отношения с Ним будут в приоритете. Роль отношений с Богом в нашей жизни, она влияет на очень многое в нашей жизни на самом деле. То есть то место, которое Бог занимает в вашей жизни, влияет на все. На все, что будет происходить в вашей жизни. Первое, это на ваши приоритеты. То есть, что вы будете выбирать? Пойти в собрание? Пойти услышать Слово Божие? Или может быть день рождения у моей родственницы? Или может быть бат-мицва у кого-то? Или еще что-то? Вы знаете, как только я уверовал и только-только начинал служить Богу, пастор меня учил этому. И очень часто в моей жизни, в дни рождения моей Олины, всегда выпадали на день служения. Но это вообще не стоял вопросом. То есть пастор научил нас так, что это не должен быть вообще вопрос. Служение Богу, оно должно быть на первом месте. Отношения с Богом на первом месте. А все остальное будет время, и отпразднуешь день рождения. Будет время, и будет хорошо, самое главное. Будет благодать, и Бог будет с тобой там, где ты будешь это делать. Но сделаешь наоборот, выберешь что-то другое вместо Бога. Бога не будет там с тобой, а Бог будет здесь. И вот это мы должны понимать и разграничивать. Учеба, работа на все твои приоритеты. Как ты что выбираешь? На выбор в своей жизни, как поступить? Выбрать волю Божью или может быть то, что я хочу? Или может быть то, что мама моя хочет? Тоже твои отношения с Богом будут влиять на это. Я вам уже поделился с вами примером со своей мамой, как она хотела одного, а Бог говорил другое. На будущее наше тоже будет это влиять. Кем я буду в Боге, влияет роль моих отношений с Богом. И это напрямую зависит от отношений с Богом. Я буду активным верующим, или я буду пассивным, или активным служителем. В Деянии 20:24 там Павел говорит то, что для меня превыше всего это исполнить то, что хочет Господь от меня в моей жизни. Это влияет на плоды Духа Святого в моей жизни. Когда Павел говорит, поступайте по Духу и не будете исполнителями желаний плоти. Он имеет в виду, что приоритет наших отношений с Богом должен быть выше приоритета того, чего хочет моя плоть. Того, чего хочет плотское начало. Какие отношения будут у нас с Богом? Решаем мы, братья и сестры. Бог сделал все, чтобы у нас с Ним были самые лучшие отношения. Он отдал своего Сына. Он очень много сделал для того, чтобы вы были здесь. И поэтому Он сделал все. Он возлюбил первый нас. Не мы первые возлюбили Его, а Он первый возлюбил нас. Давайте откроем это место. Это 1 Иоанна, 4 глава, 1 Иоанна, 4 глава, 10-19 стих, 10-19. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». И 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Аминь. Отношения с Богом у нас должны быть личные, прямые. Не потому что, может быть, моя жена ходит в общину, и я как бы хожу вместе с ней. Моя жена не ходит в общину, ну я дома сижу. Или, может быть, мой друг ходит в общину, и я хожу вместе с ним. У каждого из нас, братья и сестры, должны быть личные отношения с Творцом. Не через кого-то, что я привязан к кому-то. Если его нету рядом со мной, то у меня и нету никаких отношений с Богом. Но конкретно мои личные отношения и переживания Бога в моей жизни. Первый вид отношений, который я хочу поговорить с вами, я его называю отношения деловые. Деловые отношения. Это неправильный вид отношений, поэтому я и начинаю с него. Деловые вид отношений – это отношения потребительские, когда Бог, Он золотая рыбка или щука у Емели, или может быть джин, которого, когда надо, лампу потер, он пришел, сделал то, что тебе надо, а потом иди обратно в свою лампу. У меня своя жизнь, своя программа. Деловые отношения. Многие ходили за Иешуа, Писание говорит, потому что они просто покушать хотели. Многие ходили за Иешуа, потому что они видели исцеление. Многие ходили за Иешуа, потому что видели в нем большого лидера. И это удобно, знаете, если он станет царем, я буду рядом с ним, то хорошее место займу вовремя. И даже из-за этого некоторые хотели воцарить его. Не из-за того, чтобы он царствовал, а из-за того, чтобы они, когда он будет царствовать, находились в правильном месте и в правильном положении. Он отказывался тогда, чтобы его воцарили. Такой человек, он только когда ему что-то надо, он рядом с Богом. Только когда появилась какая-то проблема, он рядом с ним. Только когда что-то случается, он вспоминает о Боге. Бог, он как джин. Использует Бога в своих целях. В Иакова 4:3 сказано то, что вы просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а для своих вожделений. Вы понимаете, Бог, он... не Он в нашей жизни, чтобы Он исполнял то, что мы хотим, а Он в нашей жизни, чтобы мы могли исполнить Его волю в нашей жизни. И очень часто в жизни каждого из нас то, что мы хотим, будет не соответствовать тому, что хочет Бог. Но Он знает, что лучше для каждого из нас. И мы должны уметь принимать то, что Он хочет. Такие отношения не получится построить с Богом, отношения деловые. Бог, Он не золотая рыбка, Он не щука, Он не джин. В таких отношениях человек, к сожалению, сам себя обманывает и лишает чистых, правильных отношений с Богом. И вы знаете, я сейчас не говорю, не дай Бог не подумайте, я хочу сделать оговорку, что мы ничего не должны просить у Бога. Я не об этом вообще говорю. Я говорю об отношениях, которые мы строим с Богом. В Писании сказано в Филиппийцам 4, 6 и 7, чтобы мы открывали свои сердца пред Господом, открывали свои нужды пред Ним, и Он своим миром будет наполнять наши сердца, когда мы открыты перед Ним. Но мы не должны использовать Бога только для этой жизни. И Писание говорит, 1 Коринфянам, это я да хочу, чтобы мы зачитали, 15:19. 1 Коринфянам 15:19. Писание говорит, если мы в этой жизни, только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Аминь. То есть, если только здесь мы видим, что Бог нужен нам, 15 глава, 19 стих, 1 Коринфянам, что только здесь нужен нам Бог на этой земле, то мы самые несчастные люди на этом мире. Поэтому будьте счастливыми, не надейтесь на Бога только на этой земле. Наша надежда, она не постыжает. И самое главное, это спасение, которое дает нам Господь, которое с помощью Его Сына входит в нашу жизнь. Второй вид отношений, который я хочу поговорить с вами, это отношения отца и сына. Отношения отца и сына и отношения отца и дочери. То есть то, что Бог, Он наш отец, а мы Его дети. И давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Там описываются эти отношения. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стих. 12 и 13 стих. «А тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Аминь». Слава Господу, братья и сестры. Эти отношения, они исходят от Господа. И я хочу с вами посмотреть на отношения Отца к нам. Но в первую очередь я хочу подчеркнуть, что путь наш к Отцу, как мы говорили с вами во вторник, он лежит только через Иешуа Мессию. То есть если мы хотим пройти к Отцу, Он есть путь и Он есть дверь, которая проводит нас к Нему. Но кто такой отец и какими качествами обладает наш отец? И здесь я хочу посмотреть в свете притчи о блудном сыне. Первое, то, что я хочу посмотреть с вами там, это то, что сын, когда приходит к отцу, он требует наследства. Он говорит, дай мне мою половину. И вы знаете, отец, он дает. Он не ремня ему дает. Он не наказание ему дает, а он ему дает то, что он просит. Он уважает достоинство в выборе сына. И это то, что важно. Он уважает достоинство в выборе каждого из нас. И он дает нам выбирать. Он дает нам выбирать то, что мы хотим в своей жизни. Даже если он не согласен и знает, что этот выбор, он плохой для сына. Но он дает возможность выбора каждому из нас. Как это влияет впоследствии? Дальше, когда сын вспоминает об отце, то, что есть отец. В доме отца он не вспоминает, что меня ждет палка или ремень, но он вспоминает об отце, который готов всегда принять, который готов всегда принять тебя к себе. Бог Отец всегда ждет нас и готов принять. Он не отвергает всякого приходящего к Нему. Это очень важно, чтобы мы помнили. Бог Отец всегда готов принять каждого из нас. Он не отвергает нас. Дальше. Отец, он долгое время, каждый день выходил и ждал с распростертыми руками своего сына. И вы знаете, это тоже очень многое говорит. Отец ждет с распростертыми руками каждого из нас. Он не с ремнем нас ждет, но переживает за каждого из нас и ждет каждого из нас. И во 2 Петра, давайте откроем это место, там тоже об этом говорится, 2 Петра, 3 глава, 9 стих. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Аминь. Отец ждет. Он ждет каждого из нас. Он ждал нас, когда мы шли к Нему. Он ждет людей, которые еще не пришли к Нему. И последнее, то, что я хочу подчеркнуть, что когда возвращается сын, то что ему дает отец? Вы помните? 3 вещи, которые как бы подчеркивают. Первое, на то, что мы, возможно, даже и не обращаем внимания, это любовь. И знаете, как, в чем выражается любовь? Когда приходит сын, он бросается на него, он обнимает его. И это первое, что дает Господь нам, Отец, любовь. И настоящую любовь может дать только Отец. И наполнить нас этой любовью только Он может. Второе, то, что делает Отец, Он возвращает достоинство своему сыну. Как Он это делает? Он дает ему перстень и новую одежду. Он говорит: вот, сын, ты потерял свое достоинство, ты растерял его там, в этом мире. Ну вот, я вижу в тебе достоинство. Я вижу, что ты мой сын. Бог видит в каждом из нас достоинство, в котором никто не видит нас. И третье, то, что делает отец, он дает сыну значимость. Как он дает своему сыну значимость? Он устраивает пир ради него. Он показывает, что сын важен для него. И он говорит: вот, сын мой жив. Будем радоваться и веселиться. Он был мертв, и сейчас он жив. Он показывает, насколько каждый из нас значим для него. И это то, что показывает нам наш Отец Небесный. Он дает любовь, возвращает нам достоинство и дает значимость в нем. Интересно, что старший сын выкинул бы его. И иногда старшими сыновьями, к сожалению, являются общины, церкви. Сын искал любви, значимости, достоинства у друзей. Но только отец может дать это. Только Отец может дать любовь, достоинство и значимость. И этого мы должны искать у нашего Господа, у нашего Отца. Отец, Он печется о нас. Отец, Он защищает нас. Отец, Он дает мудрость, потому что Он есть источник этой мудрости. Только у Отца мы можем научиться великой мудрости. Отец – это также и справедливость между братьями и сестрами, когда что-то происходит, и в этом мире тоже. То есть, когда я говорю о братьях сейчас, тоже не только верующих, но как о человеке, брат и брат. Мы все от Адама. И, конечно же, Отец, Он воспитывает нас. В Евреям 12 глава 6 стих, там говорится, что Отец, Он воспитывает нас и иногда наказывает нас. Но Он умеет провести вот эту вот границу, когда Он видит, что дьявол, он уже и так разбил жизнь вот этого сына. И не нужно там уже не наказывать ничего, а нужно помочь ему восстановиться. Или же когда человеку нужно дать направление, то есть точно так же, как моему сыну, мне нужно дать направление иногда, потому что он не слышит и не видит. Нужно как буквально поставить, мне понравилось толкование одного брата, который сказал то, что в притчах, когда говорится о розгах, да, кто не жалеет розги своему сыну, тот враг ему, то он говорит, это же слово можно перевести как подпорка. Подпорка для дерева, которая как бы держит дерево, когда оно растет. То есть это можно перевести как и палка, который макель, который ты бьешь. Там используется слово макель. Но его можно перевести как и макель, которая подпорка стоит возле дерева и помогает ему вырасти. То есть Отец, Он помогает нам возрастать и направляет нас в нужное направление иногда. Иногда да, тоже и наказывая нас. Быть чадами Божьими – это большая привилегия и ответственность. От нас, от детей требуется, первое – это быть похожими на Его Сына, на Иешуа Мессию. Быть похожими на того, кем хочет видеть нас Отец. Но любой из нас родитель, он же хочет что-то от своих детей, правильно? Чтобы они, у них все хорошо было, чтобы они слушались. Родители, хотите, чтобы дети вас слушались? Вот Ян выше всех руку поднял. Мало рук я увидел. Хотим. Таня две. Поэтому да, мы хотим. И точно так же Он хочет, чтобы мы были похожи на Его Сына. Во 2 Коринфянам 6 глава 17 стих сказано, что как дети Божьи мы должны выйти и отделиться от этого мира. То есть не быть друзьями этого мира. И мы должны как бы провести границу и сказать, если мы, кто мы вообще? Где наше Отечество? Если мы дети Божьи, то у нас Отец, определенное поведение должно быть, соответствующее нашему рангу. И отделиться от того, что происходит в этом мире. Потому что там растление сказано. Растление и извращение похоти тела. В Галатам 3:26 сказано, веровать в Иешуа Мессию, это тоже роль сына и дочери. И последнее, это, конечно же, быть водимым Духом Божьим. Римлянам 8:14. И здесь я хочу с вами перейти на второй вид отношений. Господь вот довольно последнее время как бы проговаривает мне об этом виде отношений. Это отношения матери и сына и дочери. То есть то, что в Господе проявляются материнские качества в Боге. И вы знаете, когда в Бытие написано, что Господь, Он создал нас по образу и подобию своему, мужчину и женщину создал их, то из этого тоже можно понять, что в Боге есть женское начало, потому что мужчину и женщину по образу и подобию своему создал их. И так как Дух Святой, Он женского рода в иврите, Руах ха-Кодеш, И те качества, которыми обладает Дух Святой, мы сейчас посмотрим о них, они присущи больше матери. И кто такая мать и какие настоящие качества матери? Первое, это мать, она утешитель. Она утешитель. Мать, она умеет утешить своих детей, когда им плохо. И Писание тоже говорит в Иоанна 14:26, что Дух Святой, Он утешитель наш. Он есть наш утешитель. И когда мы нуждаемся в утешении, то утешение надо искать у Духа Святого, у Бога. Нужно приходить к Нему. Только Он может по-настоящему утешить нас. Только посредством Духа Святого я смогу получить утешение. Второе, в Неемии 9:20 написано, что Дух Святой, Он учит нас. То есть Он научит нас. И здесь тоже интересно, что это качество матери, она тоже как бы учит своих детей, находясь с ними. Она направляет их. Есть места в Писании, которые говорят, что Дух Божий, Он напоминает, Он буквально как бы оплодотворяет Слово Божье, которое внутри нас. И интересно, знаете, что если эта земля и Слово Божье, как семя, попало внутрь нас, то Дух Божий, Он как бы оплодотворяет это семя, чтобы оно дало плод внутри нас. То есть Он буквально дает жизнь в этом всем процессе семени, Слову Божьему, внутри нас. И мы также знаем, что без Духа Святого мы бы не смогли покаяться, прийти к Господу. Он свидетельствует Римлянам 8:16, как бы подкрепляет нас. И вот знаете, в Римлянам 8:16 сказано, что Он свидетельствует и говорит нам, что мы есть дети Божьи. То есть Он нам как бы говорит, кто наш Отец. Что наш Отец Господь. И это тоже, знаете, интересно, это буквально как мать, вот Оля, когда меня нету дома, и я нахожусь на работе большинство времени, она учит наших детей, что я их папа. Она учит и говорит, что вот твой Отец. Точно так же и Дух Святой, Он учит и говорит, проговаривая в наше сердце, твой Отец Господь. Он направляет нас, Римлянам 8:14, Псалом 142:10. Он обличает нас, придет обличить, сказано. И Он производит нас свои плоды, как бы воспитывая нас, то есть производя в нас то, что хочет видеть в нас Бог. Любовь, долготерпение, воздержание, милосердие. И если все вот эти вещи вы посмотрите, это тоже плоды, очень многие качества, именно как бы материнские. Что требуется от детей? Не угашать и не обижать. Духа Исаия 63:10. Научиться доверять и поступать по духу. И научиться отличать, где Дух Божий, а где что-то другое. Быть внимательными и чувствительными к этим отношениям. Очень важно, чтобы мы могли видеть, где действительно Дух Божий учит нас. Где Дух Божий направляет нас. А где что-то другое пытается нас направить. И, наверное, последний вид отношений сегодня, который я хочу разобрать с вами, это дружеский вид отношений. В Иоанна 15:15 сказано то, что Иешуа, Он называет нас друзьями. Он говорит, я называю вас друзьями. И, конечно же, друзьями Иешуа, но также я вижу, что очень важно, хорошо, когда есть дружба с родителями, с отцом. И кто такой друг? Качество настоящего друга. Первое качество – это друг, он любит во всякое время. В Писании написано в притче 17:17 «любит во всякое время». И когда плохо, он рядом с тобой. И когда хорошо, он тоже рядом с тобой. Настоящая дружба, она надежна, она всегда устоит. Пример Иоаннафана и Давида. То есть там настоящая дружба, она становится даже выше родственных связей между Иоаннафаном и Давидом. Ведь Саул, он был отцом, и отношения дружбы становятся выше. Они искренние. Бог открывает Аврааму, что хочет сделать с Содомом и Гоморой. То есть это особые близкие отношения, дружеские с Богом. Когда Господь буквально открывает тебе то, что Он хочет делать. Те, кто названы в Писании другом Богу, это Авраам, конечно же. Моисей назван другом Богу. Настоящая дружба, она всегда основывается на... Первое, с нашей стороны, смирение. Иешуа, он смирился до смерти крестной. И до конца показал нам свою дружбу. До конца показал то, что мы важны для него. Он показал нам пример. И мы должны учиться смирению. В Луки 14 глава 7 по 11 стих, там речь идет о притче, когда званые на пир садились кто вперед, кто назад, то там тот, кто сел назад, он тоже называется другом Богу. То есть человек смиренный. И он говорит: друг, возьми, пересядь поближе, сядь вперед. И мы видим, что друг Бога, он всегда смиренный человек. Авраам был смиренный человек. Моисей вообще назван самым смиренным человеком в этом мире. Вера – это второе качество, которое должно быть в отношениях, на чем должна основываться настоящая дружба. Без веры нельзя стать настоящим другом. Иакова 2:23 говорит, что Бог вменил веру Аврааму в праведность и назвал его своим другом. И мы видим то, что, конечно же, настоящие друзья, они должны верить, доверять друг другу. То есть, как Бог должен верять нам что-то и доверять, мы должны быть достаточно ответственными, чтобы принять эту ответственность на себя и двигаться в этом, и исполнить то, что Он хочет от нас. И последнее – это преданность, готовность стать жертвой. Человек должен быть готов стать жертвой и быть преданным Создателю. Последний вид отношений, который мы немножко коснемся с вами и не разберем, это братские отношения. Братские отношения, отношения брата и сестры. В Матфея 12 глава 50 стих Иешуа утверждает, что только тот, кто исполняет волю Отца, может быть ему братом. И вы знаете, я не говорю о панибратстве. Я не говорю, что мы сейчас как бы: о, Иисус, братан, как многие делают. И просто я считаю, это богохульство. И делают неправильно. Иешуа показывает нам, что братские отношения мы можем явить Богу, когда мы являем это окружающим нас людям. Это описывается в Матфея 25 глава с 35 по 36 стих и 40 стих. Там описывается, что он говорит, что кто сделал одному из сих братьев моих меньших, тот сделал мне. И там он буквально показывает, что когда мы что-то делаем на этой земле другим людям, являя им братские отношения, заботясь о них, мы являем эти отношения Богу напрямую. И тем самым братские отношения тоже имеют часть в нашей жизни, когда мы являем их людям вокруг нас. И Псалом говорит, 132-й, помните, мы его поем: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе, это как драгоценный елей». И действительно хорошо и приятно жить братья вместе, когда мы являем друг другу вот эти вот отношения. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы всегда ставили приоритет отношений с Богом на первое место. Чтобы отношения с Ним всегда были превыше всего другого. Чтобы Бог, Он как Отец, Он показывает нам как материнские качества в Духе Святом. Он любит, любящий Отец, который хочет быть другом своим детям. И который хочет, чтобы мы, как братья, имели хорошие отношения друг с другом. Вопрос, какие мы хотим личные отношения с Богом. И да благословит нас Господь, чтобы у каждого из нас были личные отношения с Богом. Отцом, с Иешуа, с нами, между нами. И, конечно же, с Духом Святым. Аминь. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Дорогой Господь и Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам милость и честь и назвал нас детьми Своими, Господь. Мы молим Тебя, Отец, чтобы всегда в нашей жизни приоритет отношений с Тобою был на первом месте. Чтобы всегда в нашей жизни мы избирали Тебя, Господь, избирали то, что Ты хочешь в нашей жизни, вне зависимости того, что хотят вокруг нас люди и отклоняют нас от Тебя. Помоги нам быть твердыми в уповании и следовании за Тобою, Господь, и в отношениях с Тобою. Укрепляй отношения между нами, Господь, чтобы это были отношения отца и сына, которые Ты раскрыл нам, Господь, чтобы это были отношения с Духом Твоим Святым, в котором проявляются материнские качества по отношению к нам, Господь, чтобы это были дружеские отношения, преданные, и до конца, чтобы мы могли пройти этот путь, предстать пред Тобой и услышать от Тебя: «Хороший и добрый раб, войди в радость Господина своего». Благослови, Господь, чтобы также отношения между нами, братские отношения, они всегда основывались на взаимопомощи, понимании, чтобы мы, Господь, служили друг другу и прославляли Тебя тем самым, являя любовь этому миру, которую нет в этом мире, Господь. Благослови нас, Отец, и укорени внутри нас это чувство, чувство, что мы Твои дети. Молим Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.